Владыка поднялся с колен, посадил меня снова в кресло и стал рядом со мною. Ты видишь, как фиолетовая причудливой формы башня вся утонула в море золотого света, промчавшегося к ней от божественной силы, охраняющей, защищающей, созидающей и правящей землей. Эти божественные владыки выше всего существующего на земле. Они завершили круг величайшего творческого пути на иной, много более высокой планете и сошли на Землю, движимые непостижимым для сознания Земли подвигом милосердия и самоотвержения. Их сознание настолько выше всех земных сознаний, что достигнуть его и приблизиться к нему не могут не только воплощенные обычные люди, но и не все высочайшие из раз воплощенных могут постичь его. Эти владыки, вечно юные, центр божественных сил на земле. Но это все, что в данную минуту я могу сказать тебе о них. Божественная сила, показавшая тебе себя, благословила твой труд, признав твое бескорыстие, самоотверженность и верность. Ты же помни, чему был свидетелем. Трудясь, неси в сердце божественный лик, признавший в своей любви тебя достойным его лицезрения, и развивая в людях новые идеи о божестве. Очищая от суеверий и предрассудков представления людей о Боге и вливая в них уверенность, что все и вся в жизни земли живет под бдительным и непрестанным, милосердным и спасительным покровом живого Бога, трудящегося во всех отделах жизни на земле. Эти владыки сотворили все сущее на земле, принеся с собою на землю хаос злаки, людей и животных. Все, что ты видишь на земле, под землею, все труд милосердия этих божественных владык. Обрати теперь внимание на башню. Что обозначает ее необычайной причудливости форма? Это форма еще одно из подтверждений высочайшего милосердия божественных владык. Люди, впадающие во всевозможные предрассудки и суеверия, хотят молиться Богу так, как им кажется, всего милее и целесообразнее. И вот ты видишь в отдельных этажах этой башни все формы религий, населяющих в данный момент землю. Лишь бы религия людей базировалась на любви, чистоте и бескорыстном самоотвержении, и она принята божественной силой, она отражена здесь, в башне религий и обрядов. Священное, истинно священное людям, находит здесь не только одно голое отражение, но и получает божественное озарение и очищение, как ты видишь в пронизывающих насквозь башню золотых лучах, посылаемых божественными владыками. Я уже сказал, что учитель Сен-Жермен, мудрец из мудрецов, в своем милосердии и долготерпении, в своей снисходительности и помощи, стоит на первом месте поблизости к земле и выносит на своих плечах много больше тяжести вибраций людей, чем остальные милосердные учителя. Поэтому очищающая сила Бога и горит здесь неустанным золотым светом, помогая нечеловечески трудному подвигу этого благого учителя. Нет большей трудности, как исправлять кривизну религиозных заблуждений, ибо в этом секторе религий человеческое сознание наиболее лично и упрямо. Вглядись, какое разнообразие видишь ты здесь среди слуг учителя. Многие из светлых духов, даже пройдя свой путь надземного служения человечеству, достигнув радости полного духовного освобождения в остальных секторах творческого сознания, остаются закрепощенными в узкой тропе любви к своему Богу. Одни из них прозрачны, но на своих формах сохраняют сутаны католицизма, монашеские рясы своих орденов, иные – священнические облачения, жреческие одеяния, мусульманские и китайские отличия. И только на самом верху ты видишь единство всех, без различия религиозных форм, под эмблемой нашего божества Земли – пятиконечной звезды. Язык Пали ты знаешь, над звездой сияет надпись, прочти ее. Владыка обнял меня за плечи и я совершенно явственно различил выше звезды светящуюся фигуру, державшую в руке золотые скрижали, на одной створке которых сияло огненными буквами «Мир Вселенная есть часть истины. Истина одна, путей к ней много». На другой створке письмо было фиолетовое, и оно гласило: «Нет религии выше истины. Раскрепощенный от узкой религии, чистый сердцем встречает любовь живую. Познав ее, уносит в вечность свое знание и проходит весь дальнейший путь, как творческий сотрудник истины». Когда я окончил чтение надписи, владыка снял меня с моего высокого кресла, открыл дверь в стене здания, существование которой я и не предполагал, и вывел меня через закрытый внутренний туннель на маленький наружный балкон, как он о нем выразился. Но этот маленький балкон, изображавший своей формой лодку, был грандиозен, как и все вокруг владыки. Мы находились выше Гималаев, как сказал он мне, после его лаборатории, где было относительно прохладно, здесь было так холодно, что владыка закутал меня в звериные шкуры, висевшие на парапете балкона. Шкуры были неведомого мне зверя, легкие, мягкие, пушистые и серебристые. Читавший все мои мысли, как открытую книгу, владыка улыбнулся и объяснил мне, что это шкуры прелестных серебристых лис, очень древней и теперь уже очень редко встречающейся на земле породы. «Я вывел тебя сюда, чтобы ты ясно понял, каким зрением, насквозь, ты обладаешь сейчас». Сквозь толстенные стены, толщину которых ты хорошо мог оценить, так как сейчас прошел их сам обе, ты видел горящую башню седьмого луча не менее ясно, чем видишь теперь. И фигуру учителя, и его скрижали с надписью «Все видишь, читаешь, так же прекрасно». Что значит фиолетовая звездочка, которую послал моей голове великий божественный владыка? Если бы она была символом только того, что божественный властелин принял и признал наш с тобой взаимный труд, признал наше ему словословие в труде бескорыстия, то звездочка была бы золотой, ибо то цвет божественного сияния. Если же он послал труду твоему фиолетовую звездочку, это значит, что ты должен получить специальное слово наставления от великого мудреца, учителя седьмого луча. Призови все благоговение сердца и читай свое слово. Образование этого учителя так универсально, что ты получишь свое наставление на самом близко тебе знакомом языке. Неужели возможно, чтобы на мировой вековой башне загорался огнем французский шрифт, владыка? Не смог я удержать даже в эту минуту своего темперамента. Владыка погладил меня по голове, улыбаясь мне столь нежно, что я и предположить не мог такой доброты на этом суровом лице. «Смиренный мальчик мой», — прошептал он, — «даже не предполагаешь, что милосердие учителя Сен-Жермена может наградить тебя русской речью, если указание предназначено только тебе одному. Читай, храни всю свою жизнь все те же верность, чистоту и смирение, и жизнь примет тебя в свои вековые сотрудники». Он прижал меня к себе с той же нежностью, и я увидел, как прекрасная рука перевернула страницу на скрижалях. Сначала страница оставалась совершенно чистой, затем на ней заклубился туман, как на стене в лаборатории владыки, и, наконец, стали проступать огненные знаки. «Однажды в столетие приходит сюда человек, чтобы получить указание Бога к труду на земле». Надпись погасла. Была она на русском языке. Переходов от неба к земле, искусственно сотканных и поддерживаемых вымышлениями и условностями, нет. Есть единая жизнь во всем сотворенном, и она пронизывает, связывает и животворит все сущее. Твои искания в веках, твоя преданность любви возвращают тебе любовь. Дар твой не твой, но жизнь и движение. Перенеси то, что видишь и слышишь здесь, в образы земли, и приспособь к пониманию своей современности. Расширь сознание людей, способствуй его гибкости. Для создания новой расы, которой суждено обладать высокой духовностью и утонченной психикой, необходимо разбить предрассудок разделенности трудов неба и земли. Не менее необходимо победить предрассудок смерти и страх ее. Надпись снова угасла, и чудесная рука еще раз перевернула страницу. На ней снова, после рассеявшегося тумана, загорелись слова, еще более четко горевшие огнем. Мир Вселенной не путь уничтожения и возрождения, но путь вечной эволюции, где нет иного принципа, как неумолчное совершенствование. Идущий в творчестве полезным для масс людей идет не одиноким самобытным талантом, но звеном единой жизни, отметивший данное звено как путь для массы людей, для их освобождения, самого легкого, самого простого и самого короткого. Вноси не свой труд и не свой талант в среду серой посредственности, но разбивай новую тропу для жизни, чтобы она могла пробивать в сознании людей бреши к освобождению через твой дар. Освобожденный – это тот, кто мог так постичь любовь, чтобы забыть о себе и служить только ей, так и там, где укажет светлое братство. И эта надпись угасла. Я думал, что все указания лично для меня окончены, как владыка указал мне на крест, сиявший под звездой розово-сиренево-золотым светом, говоря: «Милосердие не знает пределов, когда дает своим избранникам поручение. Читай еще одно, последнее, указание лично тебе». Я прочел загоревшуюся надпись. Крест не символ страдания. Он символ кармы. Символ вечного закона Вселенной, причин и следствий. Твоя карма не только с теми, кого ты лично знал, но и со всеми теми, чьих сердец коснулось и еще коснется слово твоего дара. Отдавая слово миру, не в эмоциях и наблюдениях ищи ему вдохновения, но в той силе света, что видишь и слышишь, что читаешь сейчас, ее находи в людях, ее вливай в изображаемые образы, ею едини людей. Так гласила последняя надпись, и когда она погасла, прекрасная рука вновь повернула скрижали на те страницы, где горели надписи на языке пали.